«Великан, хозяин, друг, скажите, Клей!» — попросил крабогном, преданно заглядывая мне в глаза. Но, строго говоря, глаз у него не было, но ощущение создавалось именно такое. Я вздохнул, уже зная, что последует дальше, но все-таки сказал. «Клей!» «Выпей баночки соплей!» — радостно воскликнул крабогном, рассмеялся и великодушно пояснил. «Это дружеские присказки. Вы тоже можете просить меня сказать пароход». Последние 5 минут, пока мы крались по темным коридорам Академии, он буквально завалил меня детскими приколами. Что-то такое я слышал, когда был маленьким, еще до того, как пошел в ученики к Анаксагорасу. Сначала меня раздражала его чрезмерная веселость и энтузиазм, но сейчас я даже немного увлекся. «Крабогномище, скажи, пожалуйста, пароход». «Пароход!» — с готовностью отчеканил тот, с нетерпением задрал голову и щелкнул клешнями. Но когда я ничего не ответил, он разочарованно вздохнул. «Великан, хозяин, друг, я говорить пароход, а вы должны сказать «снимай трусы и вперед!» Попробовать еще раз!» «Давай завтра или послезавтра!» Я отрицательно покачал головой и мысленно добавил «лучше никогда!» В такие моменты крабогном очень походил на ребенка, и мне искренне не хотелось его обижать, но и тратить время на ерунду тоже. Любопытно, где он этого понабрался? Может, когда изучал Краснодар, случайно набрел на детский сад или младшие классы школы? Ну а что, вполне логично. Понаблюдал за ребятишками, запомнил шутки-прибаутки. За углом вдруг раздались приближающиеся шаги. Я нырнул в нишу со средневековыми доспехами и замер. Мимо прошел Виктор Викторович. Директор был явно чем-то озабочен. Его тревога выплескивалась наружу короткими магическими волнами, которые создавали крохотные синие молнии в его золотых волосах и на коже. «Ты чтобы изнанка меня сожрала, если он не использует специальные косметические заклинания. Но не может человек настолько идеально выглядеть, несмотря на измученность, всклокоченные волосы и мешки под глазами». Я задумчиво проводил его взглядом и продолжил путь, прощупывая пространство магическими импульсами. Когда Лысая устроила представление под названием «Открытие трещины», я запомнил, где примерно находится тюрьма зубастого осьминога, и считал ауру, которую она источала. Отыскать вход в подземелье будет сложно, наверняка он скрыт от чересчур любопытных студентов. Да и не хотелось бы напороться на охранную сигнализацию. Так что план был прост. Встать плюс-минус над нужным местом и перепрыгнуть внутрь по теням. Крабогном как раз обожрался энергией смерти на местном кладбище, так что можно будет взять у него излишек. Из-под земли мощно ударило потоком эмоций. Здесь был и гнев, и злость, и ярость, и отчаяние. Я поморщился. Каменные плиты пропускали едва уловимый отвратительный запах разложения, гнили и крови. Крабогном крутился у меня под ногами, принюхивался и яростно ругался. «Ну что, спускаемся?» Скорее для проформы уточнил я. «Да!» — взбешенно щелкнул клешнями крабогном. Я забрал у него немного энергии, превратился в черный туман и скользнул в темноту. Вообще из крабогнома вышла отличная батарейка. Он поглощал и перерабатывал магию этого мира, чего еще в полной мере не мог делать я, почему и терял тени. Мы спускались ниже и ниже, пока не выпали в большой пещере с высокими потолками. Она была пустой, но по ее периметру располагались решетчатые двери. 1, 2, 3, 15 камер. И в каждой находился монстр. Я обошел их по кругу. Все твари, кроме зубастого осьминога, были очень опасными и кровожадными. Освобождать их было бы глупо, но в то же время... Я остановился у одной из камер и прикрыл глаза, подавив отвращение. Внутри находилась Горгона. Монстр, который фактически состоял из змей. Его называли так по аналогии с медузой Горгоной из греческой мифологии. В камень превращать взглядом он не умел, но легко убивал ядом. Но чаще всего он отделял от себя часть паразита. Это был небольшой клубок змей, который цеплялся на шею к жертве и пускал в ее спинной мозг особые отростки. Практически такой паразит полностью порабощал человека, но оставлял ему способность мыслить. Несколько раз я видел жертв таких паразитов, и зрелище не из приятных. Нет, такие твари не заслуживают милосердия. Я нашел камеру с ледяным драконом и, просочившись сквозь прутья, скользнул внутрь. «Мертв!» — постановил крабогном, но вдруг засомневался. «Или жив?» «Неудивительно, если бы я не разговаривал с ледяным драконом всего час назад, ты сам бы затруднился ответить, жив он или мертв. Передо мной он предстал во всем своем великолепии, сияющий, созданный изо льда и холода, невероятно опасный. В камере же лежало нечто, полупрозрачное с голубым грязным отливом. Оно скорее напоминало кучку пластмассовых костей, чем могучего дракона. Я материализовался и присел у огромной треугольной морды. Ледяной дракон приоткрыл один глаз и едва слышно протянул: «Не обманул». «Всегда выполняя свои обещания», — усмехнулся я. «Последнее слово». «Ненавижу людей». Дракон закашлялся, выдохнув ледяную изморось. «В другой ситуации я бы тебя уничтожил. А все это здание, что... хе-хе... что надо мной, я бы его сравнял с землей. Но сегодня... сегодня я тоже выполняю обещание. Иллюзии и ментальная защита, как мы и договаривались». Он с большим трудом приподнял лапу, и с его когтей сорвался голубой свет. Мне в лицо пахнуло холодом, кожу закололи миллионы крохотных иголочек, а магическое ядро расширилось и вспыхнуло огнем. В солнечном сплетении потеплело, и я почувствовал, как череп словно сковало льдом. А потом все пропало. Я вытянул перед собой руку и представил лесную фею. В ту же секунду на ладони появилась крохотная девушка со стрекозиными крыльями и принялась танцевать. Очень реалистичная иллюзия. «Красиво!» — с легкой завистью выдохнул крабогном и попытался сцапать фею, но стоило ему коснуться ее стрекозиных крылышек, как иллюзия развеялась. Он надулся и обиженно проныл: «Нечестно!» «Мир — нечестная штука», — хмыкнул я и сконцентрировался на драконе. Жизнь едва в нем теплилась, да и то лишь благодаря специальным стазисным заклинаниям. Достаточно уничтожить их и нанести слабенький удар драконьему магическому ядру, и он умрет. Я обратился к дракону. На счет пять. Готов. Раз. Два. Я снял стазисное заклинание и остановил его сердце. Быстро, эффективно, милосердно. Он даже не успел ничего почувствовать. Здоровенная драконья туша обмякла, лапы раскинулись в разные стороны. Мне под ноги выпал кристалл и зеленка. Кристалл был светло-фиолетового цвета. Аметист Б уровень. Странно, я думал, что ледяной дракон достиг как минимум шестого ранга развития. Второй слишком слабо для такого монстра. Или на него так повлияли долгие годы плена? Я поднял добычу и спрятал в карман. «Крабогномище, ты сможешь перенести эти кости в изнанку?» «Конечно, великан-хозяин-друг!» «Делай и возвращайся поскорее. В награду получишь зубастого осьминога». «Крутяшно!» Он растворился в воздухе, а следом исчезла и драконья туша. Я покачал головой. Да, и понабрался же где-то словечек. Зубастого осьминога искать не пришлось. Он обезумел и непрерывно бросался на прутья камеры, пытаясь выбраться на свободу. Длинные щупальца рвались в пещеру, с глухими звуками стукаясь о стены. «Нет, так не пойдет». Я поймал одно щупальце и, не обращая внимания на разъяренный вой, использовал ментальную технику, передал монстру одну единственную мысль. «Скоро все закончится, я освобожу тебя». На полноценный разговор моих сил не хватило бы. А тени тратить было жалко. Так что минут пять я упорно повторял одно и то же, пока зубастый осьминог не успокоился. В его маленьких черных глазах появилась осмысленность, и он, выбравшись из искусственного озерца, доверчиво замер у решетки. «Милашка!» — воскликнул крабогном и потрепал осьминога за щеки. Повернувшись ко мне, он уточнил: «Разрешите мне забрать?» «Да, это тебе подарок. Мы же друзья». Я улыбнулся. перенеси его в безопасное место подальше от людей». «Друзья!» — умилился крабогном и, крепко обняв мою ногу, самым честным тоном заявил. «Никто не увидит. Я выгуливать только в безопасное место». Секунду спустя зубастый осьминог и крабогном испарились. Надеюсь, зловредный дух действительно держит свой зверинец подальше от людей. Я представил, как Василиск, Кощей и зубастый осьминог нежатся на солнышке и играют в мячик. Да уж, такая картина оставит неизгладимое впечатление. Поумерив воображение, я вновь перевоплотился в черный дым, прыгнул в тень и перенесся наверх в знакомый коридор. Направился в общежитие чернокнижников. Нужно хоть немного поспать, ведь завтра первый учебный день. «Вот ты где!» — прошипел кто-то из темноты, когда я уже переступал порог гостиной чернокнижников. На свет, отбрасываемый камином, вышел мужчина в стильном черном костюме и шляпе с широкими полями, которые скрывали его лицо. Он небрежно пнул кофейный столик и скинул пару книг с полок, а потом отпил из забытой кем-то кружки и тут же выплюнул все на пол. «Знаешь, пока я тебя ждал, даже немного заскучал». «Кто ты?» — спросил я. Незнакомец лишь оскалился и выстрелил из пистолета с глушителем.